Артур. Море опять штормило. Осенью шторм — явление привычное и не вызывает раздражения. Его принимаешь как должное, вместе с постепенным похолоданием и сыростью. Природа имеет право на недовольство, как и человек. Наверное, ей тяжело перестраиваться на новый лад. Как человек, переезжая на новое место, переживает стресс, так и природа, сбрасывая летние краски и жару, устает и выплескивает свою усталость в виде непогоды и шторма. Артур сидел на любимой с детства скале и смотрел на шторм. Волны с грохотом разбивались о каменную глыбу, раскалываясь на множество небольших фонтанов, но наверху было сухо и сравнительно тепло. Тепло было потому, что Артур намеренно под куртку надел толстый свитер, а непромокаемые штаны заправил в высокие кроссовки, чтобы ветер не поддувал. Ему нужно было подумать, а для этого должно быть комфортно. А думать было о чем? Прошло 3 дня, как уехала Диана. Она позвонила всего 1 раз из гостиницы, как устроилась там. На следующий день не позвонила. Артур понимал, концерт, масса впечатлений отвлекли ее. Не до звонков было. Он не обижался. С нетерпением ждал ее обратно, завтра. Он ужасно соскучился, но думал не об этом. Вчера Артур попытался написать портрет Дианы, и у него не получилось. Как ни старался представить ее с фотографической точностью, сколько ни восстанавливал в памяти картину прощания на вокзале, ничего, кроме несуразной мазни, не смог выдать. Вторую попытку он даже не стал предпринимать, понимая ее бессмысленность. В этот момент Артур осознал, что Москва настолько далеко, что Диана перестает быть рядом с ним. С тех пор, как они познакомились и начали встречаться, он так хорошо ее чувствовал, что без проблем мог представить рядом и изобразить по памяти, как живую. Он и сейчас мог ее представить, но не мог написать и не сможет, пока она не вернется. Это было тем неожиданней, что он привык рисовать ее. На это он тратил практически все свободное время. Писал и никому не показывал. Он запечатлевал почти все яркие моменты их свиданий. Затем ставил очередную картину за шкаф, чтобы вскоре начать писать новую. Это было своеобразным дневником, где записи велись картинами из жизни. Артур привык записывать Диану. Даже несколько дней без записей было трудно пережить. Как он не гнал ее от себя, мысль, что Диана может его бросить, что она может не разделять его чувств и присытиться его обожанием, сводила Артура с ума. И разлука только способствовала этому. Эта мысль была настолько навязчивой, что все время возвращалась, заставляя его рисовать в уме все более страшные картины. Он представлял, как будет медленно умирать, потому что лишится возможности видеть Диану. Как постареет и подряхлеет от переживаний за него Люда. Как отвернутся от него Сергей и Семен Исакович. Первый из-за презрения к человеческой слабости, второй от разочарования в таланте. Чем больше Артур думал об этом, тем отчетливее представлял крах, поджидающий его, если Диана его бросит. Не в силах не думать о страшном, Артур не переставал ругать себя. Как мог, он внушал себе мысль, что такое поведение способствует развитию самой настоящей фобии, разлукофобии, как он ее обозвал. Он понимал, что нужно найти в себе силы и не думать о плохом, что нужно как можно чаще вспоминать светлые моменты, что-то смешное и позитивное из их свиданий. Иногда у него получалось, пока коварная мысль снова не заползала в сознание, разрушая по крупицам построенный радужный домик. Море было тем местом, где посторонние эмоции уходили на второй план. Оставалось только его восприятие. Созерцание отвлекало Артура от грустных мыслей. Здесь он принимал важные для себя решения. Вот и сейчас решение пришло само собой. Артур понял, что ему необходимо кому-то высказаться, чтобы не сойти с ума. Кандидатур было не так уж и много. Люда отпадала из-за непонятной нелюбви к Диане. Сергей на роль слушателя не годился. Его взгляды на жизнь Артур всегда находил немного легкомысленными. Из близких людей оставался только Семен Исакович, чья мудрость и понимание всегда помогали Артуру в трудные периоды жизни. В магазине Семена Исаковича царило оживление, хотя покупателей было всего 2. Они стояли у прилавка, за которым восседал пожилой еврей с непривычно грозным видом. «Повторяю еще раз, картина не продается. И вообще, для кого, по-вашему, это написано? Семен Исакович ткнул свернутой газетой в надпись «Не продается» под картиной Артура, что висела у него за спиной. Артур удивился сердитости друга. Ему даже показалось, что газетой тот вооружился неспроста, а как простейшим средством самообороны. Осталось выяснить, от кого и в связи с чем он так защищался. Перед прилавком стояли мужчина и женщина. Женщина смущенно улыбалась и теребила рукав куртки спутника. Мужчина раскраснелся, доказывая что-то Семену Исаковичу и яростно жестикулируя руками. «Подожди, Стелла!» — обратился он к стоящей рядом женщине. «Я просто обязан достучаться до него!» Артуру стало интересно, что так усиленно доказывает другу мужчина. Интерес подогревал тот факт, что, пожалуй, впервые ему удалось проникнуть в магазин Семена Исаковича незамеченным. За жарким спором никто не услышал звона колокольчика на входной двери. Артур не спешил приближаться к прилавку еще и потому, что не любил мешать людям разговаривать. Поэтому он свернул налево и затерялся среди картин, откуда было все прекрасно слышно. «Вы понимаете, я офтальмолог, занимаюсь проблемами зрения. Еще я просто обожаю живопись и пишу научный труд об особенностях зрения художников. Причем пишу я не просто про художников, а про настоящих талантливых, понимаете?» «Я что, похож на тупого?» Артур прямо представил, как подбоченился Семен Исакович, произнося эту фразу. «Но картина не продается!» «Все, что вас интересует, можете выяснять в моем магазине. За его пределами картины не существует». «Но это невозможно, уважаемый!» В очередной раз взорвался мужчина. «Я пробуду тут еще несколько дней, а потом уеду домой. Даже если я все время буду проводить у вас, мне не хватит его для исследований». Женщина что-то сказала, но Артур не расслышал. Видимо, она пыталась успокоить спутника, потому что тот опять эмоционально заговорил, обращаясь к ней. «Стелла, я такого еще ни разу не встречал. Как может родиться такая картина? Не понимаю. Чтобы понять, мне нужно ее досконально исследовать. Ты, как никто, должна это понимать». «Эта картина является жемчужиной моей коллекции. Вы не представляете, как я ее добывал. Можно сказать, ценой собственной жизни». Артур чуть не рассмеялся над последней фразой друга и решил, что пора выходить из подполья, что подслушивать дальше неприлично. «Артурчик, мальчик мой!» Засуетился Семен Исакович, слезая с высокого табурета, на котором восседал, когда увидел выворачивающего из-за угла Артура. «Я не слышал, как ты вошел!» «Не хотел мешать, побродил немного по магазину». «Да разве ж ты можешь помешать мне?» Семен Исакович уже прижимался к Артуру, словно прячась от назойливого покупателя, буравящего его взглядом. «Мы еще не закончили, уважаемый!» — возмущенно пробухтел мужчина. «Я уже закончил!» — еврей обратился почему-то к Артуру. «Что происходит?» — тихо спросил Артур, так, чтобы слышал только Семен Исакович. «Да так, ничего!» — махнул он рукой. «Назойливый покупатель!» «Это я-то назойливый!» Мужчина направился в их сторону, наклонив голову и глядя из-под бровей на Семена Исаковича, как бык на красную тряпку. «Я не назойливый, а крайне заинтересованный покупатель», объяснил он Артуру, подойдя ближе. «Мне просто необходима вон та картина». «Которая не продается», скороговоркой вернул Семен Исакович. «А почему именно та?» поинтересовался Артур. «Здесь есть и другие работы этого автора, выполненные в карандаше». «Именно», — упрямо поддакнул Семен Исакович. «Далась вам эта картина. Сказано, не продается». «Вы не понимаете. Я еще никогда не встречал подобного сочетания. Такое впечатление, что картину писали два человека — дальтоник и человек, обладающий каким-то уникальным зрением». «Картина не продается», — твердил Семен Исакович, как заведенный. «Да подождите, Семен Исакович!» Не выдержал Артур и одернул друга. «Интересно же послушать!» «Ты мне больше не дашь такой красоты!» выпалил еврей, и губы его задрожали, как у маленького обиженного ребенка. «Знаю я тебя, жестокого!» «Так это вы!» Что стало с лицом мужчины в этот момент? Он стал похож на энтомолога, увидевшего в городском парке, куда ходят толпы отдыхающих, насекомое, вымершее несколько миллионов лет назад, спокойно сидящее на цветке. Это вы написали шедевр, как с точки зрения искусства, так и с точки зрения науки. Это моя картина, улыбнулся Артур, не разделяя восторга мужчины. А можете вы мне рассказать, как у вас так получилось? В двух словах не получится. Если хотите, можно завтра встретиться, и я попытаюсь вам объяснить, если, конечно, смогу. Я не просто хочу этого, а мечтаю, можно сказать. Мужчина достал платок из кармана куртки и вытер им вспотевший лоб. Вот вам моя визитка. Он протянул Артуру кусочек картона, который передала ему женщина, разыскав тот в своей необъемной сумочке. Мы остановились в гостинице. Мужчина назвал гостиницу и номер, в котором остановился. «Только у меня будет просьба, если вас не затруднит, приходите пораньше. Дело в том, что встаю я очень рано, и утро для меня самое плодотворное время суток, когда биоритмы настроены на работу и исследования. Именно в это время я бы и хотел побеседовать с вами. 7 часов – это не очень рано для вас?» «Я приду ровно в 7 и принесу с собой картину, похожую на эту». «О, о таком я даже мечтать не смел! Спасибо! И буду ждать вас с нетерпением, новобрачный!» – пошутил мужчина. Артур вертел в руках визитку с надписью «Корнеев Лев Сергеевич, профессор медицинских наук, хирург-офтальмолог высшей категории. Центр микрохирургии глаза». Вот так неожиданно судьба подбросила ему человека, которому можно рассказать все без утайки. Тем более, что человек этот является еще и специалистом по зрению. Возможно, от него он узнает что-то, что позволит разгадать эту тайну.